Глава 8. Известие 6 сентября 1989 года. Купить пачку сигарет. На днях знакомый шофер в ответ на мою просьбу дать закурить с неожиданной злостью бросил: «Нету, а если бы было что, так не дал бы. Сам за пачку столичных из-под прилавку плачу по рублю. И это в своем таксопарке. В городе сигарет совсем не стало». В Москве вот уже больше месяца нет отечественных сигарет. Пропали не только Ява, столичный Космос, но и дешевая Астра, а порой не найти и Беломора. В витринах табачных киосков сиротливо жмутся друг к другу одинокие пачки болгарских Ту-134 и кубинского Портагаса. За любыми другими выстраиваются порой часовые очереди. Радиосеть генерального штаба УНИТА Бринде. Расшифровка реального радиоперехвата. А2. 10.09.89, номер 837, командование Бринде 666, Канарию, копия Бринде и военно-административной комиссии ЦВФ. Получили от вас, товарищ Канарию, ТЛГ номер 249. От 2.09, в которой вы докладывали о возвращении в зональный комитет движения при деревне Кимбангу 59 гражданских лиц, захваченных противником в 1982 году. В этой связи приказываю вам установить строжайший контроль над этими лицами с помощью известных вам средств. В этих целях в ряды возвращенцев следует внедрить ваших агентов. Эшпансау Эштерну. В один из последовавших за описанным инцидентом вечеров лейтенант для разнообразия решил не идти вновь напиваться с Сашкой Тюленем и Березняковыми, а вышел подышать воздухом во дворе комплекса. Как обычно, он решил навестить свою любимицу, зеленую мартышку по кличке Машка. Обезьяна проживала в закрытом для посторонних закутке, там, где находился Кунг с радиостанцией. Последнюю обслуживало отделение советских солдат во главе с прапорщиком Славой. Слава был цветом прапорщицкого сословия и как мог пытался оградить своих ребят от алчного желания советников миссии использовать их по собственному обычаю в качестве бесплатных рабов. Он разрешал подчиненным держать целый зоопарк, уже упомянутую Машу, поросенка Вовочку и роскошного попугая Кешу. Несмотря на строгие приказы начальства, Кеш пока так и не смог совладать с тяжелым детством и военным воспитанием. Он много и охотно разговаривал, но стоило рядом появиться особе женского пола, так он переходил на ненормативную лексику. Вот и сегодня, уже на подходе к густой маскировочной сетке, скрывавшей берлогу связистов, лейтенант услышал хриплый голос африканского попугая. «Кеш хороший, кеш хороший, мать-перетак!» Послышался смущенный девичий смех. Наш герой удивился. Жену Славы, симпатичную и отлично сложенную Надю, вряд ли смутили бы Кешины откровения. В случае надобности она уже, вдоволь хлебнувшая военного быта, могла и сама послать туда, где разводили бабочек с буденовскими усами и красными звездами на крыльях. Еще больше он удивился, когда обнаружил, что в небольшом закутке возле бетонного забора стоит незнакомая и невероятно милая девушка, которой никак нельзя было дать больше 17 лет. А она оказалась невысокой, хрупкой блондинкой с огромными голубыми глазами, веснушками и ослепительно-белыми зубами. Можно было сказать, что у нее типично русское лицо. Впрочем, подобный тип чаще всего встречался не в России, а в Белоруссии и Украине. Рядом с нею стояла прапорщица Надя и сердито отчитывала обезьяну Машку за какую-то провинность. Попытавшись сдержать смех, девушка отвернулась и увидела лейтенанта, лицо которого выражало изумление и растерянность. Девушка прыснула опять. «Извините, просто у вас такой вид, как будто вам явилась давно умершая бабушка». «Моя бабушка, слава богу, жива», — автоматически ответил лейтенант. Теперь уже смутилась незнакомка. «Ой, простите, я не хотела». Тут же настал ее очередь покраснеть, что, к мнению нашего героя, сделало девушку еще более очаровательной. «Кстати, меня зовут Таня». «Очень приятно», – просиял лейтенант и поспешил представиться сам. Надежда ревниво следила за этой сценой. До сего момента она небезосновательно считала себя самой привлекательной женщиной у Амба. Перспектива утраты титула ей нисколько не улыбалась. Тем более, что лейтенант ей нравился, и она имела в отношении него далеко идущие планы. «Таня», — прервала она общение молодых людей, — «дочь нашего замполита, приехала в Анголу на летние каникулы». После небольшой паузы и с некоторым нажимом она добавила: «Школьные каникулы». Впрочем, лейтенант не придал последнему факту столько же значения, сколько ревнивая Надя, и, судя по изменившемуся выражению лица, сама девушка Таня. Ее голубые глаза слегка потемнели, когда она поняла эту очевидную попытку устранить возможную конкурентку в борьбе за сердца представителей советского гарнизона. К счастью, в этот драматический момент типично женского противостояния появился муж Слава, державший в руках кучу мокрого белья. «Вот зараза шкодливая!» – с притворным гневом прорычал начальник радиостанции, кивая в сторону насторожившейся обезьяны. «Поснимал с веревки солдатские трусы, сел на заборе и начала раздавать их проходящим мимо негритосам». Из Кунга раздалось ржание связистов. В дверях появились улыбающиеся лица самих потерпевших, которые, казалось, не торопились выдвигать претензии к излишне щедрому примату. А лейтенант обратил внимание на то, что его младшие по званию ровесники не отрывали глаз от Тани. Слава отдал нижнее белье владельцам и, приблизившись к мартышке, слегка хлопнул ее по голому худому заду. Машка пискнула и, ловко увернувшись, оказалась на руках нашего героя, с комичной трогательностью прижалась к его груди и обняла за шею. В карих глазах обезьяны застыли вполне человеческий испуг и обида. «Так вы у нее вместо папы?» Таня снова засмеялась, звонко и заразительно, как будто расплескав вокруг солнечные искры. «Нет», — сурово сказала Надя, забирая Машку у лейтенанта. «Он у нее вместо мужа. Любит его бабы, ничего не скажешь». Лейтенант покраснел. Таня с каким-то новым интересом посмотрела на него, после чего наш герой покраснел еще сильнее. Из-под кунга раздалось хрюканье, и оттуда появился худой черный поросенок. Он внимательно осмотрел присутствующих умными глазками и снова вопросительно хрюкнул, как бы спрашивая: «И че это вы тут шумите?» «А это Вовочка!» – в восторге воскликнула Таня, инстинктивно потянувшись к еще одному жителю зоопарка. «Ага», – подтвердил один из связистов, – «он от африканцев к нам прибежал. Хотели на холодец пустить, а потом жалко стало. Да и не растет он чего-то. Наверное, специально, чтобы не съели». Поросенок сукоризный посмотрел на говорившего. Кеш встрепенулся на своей жердочке, вспетушил перья на загривке и выдал очередную порцию армейской матершины. «Пошел нахер, кусок проклятый!» Прапорщик Слава снова посмотрел на присутствующих подчиненных. Вовочка одобрительно хрюкнул, Таня снова засмеялась. Лейтенант по-прежнему находился в трансе. Надежда делала вид, что ее это не задевает. Вполне понятно, что в эту ночь к лейтенанту долго не шел сон. Все его воображение внезапно и прочно заполнила девушка Таня, ее лицо, смеющиеся глаза и звонкий голос. Наш герой подумал, что он никогда еще не испытывал такого наслаждения, просто находясь рядом с человеком, которого встретил первый раз в жизни. Он улыбнулся от радости, вспомнив о том, что Таня будет здесь еще целых 3 месяца. Когда он, наконец, уснул, его посетил хороший и светлый сон, в котором, так поразившая его девушка, шла с ним под руку по узким улочкам незнакомого города. Его внимание, даже во сне, было занято исключительно очаровательной спутницей, а потом он не заметил, что в том городе не было автомобилей, электрических фонарей и женщин в мини-юбках. Он не ведал, что в это время в сотнях миль к юго-западу от его кровати, над океаном, вблизи от ангольско-намибийской границы, в сплошной темноте летел громадный самолет. Если бы кто-то вдруг смог разглядеть его, то его поразил бы внешний вид этого летательного аппарата, похожего скорее на космический корабль. Еще больше он поразился бы неуместности появления этого чуда технического прогресса у необитаемого берега скелетов. Из гладкого брюха красивого чудовища вдруг выпали два продолговатых предмета. Через несколько секунд они почти одновременно засветились красным пламенем ракетных двигателей. И две крылатые ракеты, круто забирая на восток, вскоре скрылись над темной громадой африканской суши. Немного погодя, от чрева самолета отделились еще две темные точки. Раздались два хлопка, и вторая пара ракет стала плавно опускаться на парашютах в воды Атлантики. Где-то высоко над ними покачивался еще один белый купол, но он нес человека. Человек в высотном скафандре с беспокойством вглядывался в черную бездну под собой. Его можно было понять. Сердце даже самого смелого человека не могло не вздрогнуть от осознания того, что он в совершенном одиночестве падает в ночной океан, не зная, кто и что ждет его внизу.